Стоит сказать, что я периодически забрасывал йоду подобными опусами. А что, у него голова большая, вот пусть и болит. Но логично, что стоит иметь побольше козырей в своем рукаве, чтоб победить в войне клонической. И, чем больше придумаю таких уловок, тем будет лучше. Чем больше побед одержу, тем больше побед будет одержано. Тем более устрашающая репутация у меня будет. Я не мню себя великим генералом, я тот, кто есть. Импровизации в масштабах целой армии не мой конек, а вот достать туз из рукава – это уже совсем другое. Весьма интересно будет пообщаться по этому поводу с Трауном, все же интересно мнение гения флотоводчества о моих потугах, хотя и так понятно. Эти тактики и стратегии глубоко специфические, и я могу их применять только потому, что одарен силой. В аналогичных ситуациях куда более слабые джедаи не смогут ими воспользоваться, или реализовать потенциал на 100%. Кроме тех, кто аналогичен мне по мощи, чистой мощи, так как скорее всего даже сильнейший контроль над скудными своими способностями тут не поможет. Тот же Неохалкион, он мастер джедай, но довольно посредственный, как телекинетик и чувствующий. Кстати, возможно, звездочеты смогут реализовывать эту тактику гораздо лучше. К слову, мне тут попалась книжечка, которую мне передали по наследству. Оби-Ван отдал путь джедая, книгу с тысячелетней историей. Ранее она принадлежала Оби-Вану Кеноби, до него, его учителю, Квай-Гону Джину, а до него, Дуку, до того, еще одному джедаю, Талму, а ведь еще был Йода. Я немного пографа манил в этой книжечке, просто там была фраза Йоды. «Мастер-фей, уроки ценные вы мне давали, когда молод был я». Я же написал, «Молодой Йода, сложно представить». В общем, активно графоманил, в частности, добавлял некоторые свои мысли и главы, но я не писал в самой книге, а очень аккуратно вклеивал страницы. Стоит сказать, что книга была хоть и потрепанной, но аккуратной, плюс это была не обычная бумага, а специальная, чтоб даже через тысячелетия страницы оставались в отличном состоянии. Видимо, секрет такой бумаги джедаи взяли в качестве трофея у ситхов. Ведь легендарные свитки ситхов-колдунов сохранились в отличном состоянии спустя тысячелетия. Хотя, возможно, это магия. Так вот, я туда вставлял свои мысли, а также кое-что дополнял. В частности, добавил информацию о семикраткой форме боя на световых мечах. Седьмая форма боя на световых мечах Джуя – путь Ворнскра или форма свирепости. Считается весьма агрессивной формой боя на световых мечах, а также считается, что этот стиль очень сырой и недоработанный. Это ложь, он никогда не был сырым, а известные материалы по этой форме, это не скудные данные, это всего лишь нужные блоки для составления собственной формы джуя. Да, именно так, не существует двух одинаковых форм джуя, каждый составляет свою собственную форму на основе своих сильных и слабых сторон. Тот же вапот, которым владеет Мейс Винду, это не джуя, это вариация формы джуя от Мейса Винду, учитывающая его особенности. Вапот действительно может быть опасен для других. Тут, как в продвинутой игре, можно все настроить, однако верно и то, что седьмая форма не подходит для адептов со слабым пониманием фехтования. Седьмая форма – это не универсальная палочка-выручалочка, освоив которую ты становишься непобедимым. Адепт, что не имеет понятия о других формах, и изучающий седьмую форму рискует быть убитым своим собственным клинком. Также джуя нельзя научить в привычном смысле этого слова. Существуют несколько универсальных комбинаций джуя, которые часто пытаются разучивать джедаи средней опытности. Это комбинации макаши сарису, атару шиин, ниман макаши, атару макаши. Но также стоит понимать, что мастер фехтования, разработавший под себя настоящую седьмую форму, очень непредсказуемый противник, с которым будет очень сложно справиться, и сложность будет не столько в том, что он использует джуя, а в том, что он мастер клинка, который выкристаллизовал под себя именно эту форму. Он может создать хаос в восприятии противника. Но, опять же, каждый джедай, в особенности столь опытный, что может трансформировать под себя несколько стилей, не может считаться простым противником даже без владения джуя. Однако, только если он захочет разработать свой стиль, его атакующие и оборонительные возможности в значительной степени возрастут. Другое дело, найдется ли у столь могущественного воина пару лет, чтобы создать свой собственный стиль и отточить его во всех возможных боевых ситуациях, чтобы полностью перейти на него. Но полноценное обучение своему боевому стилю кого-то другого – весьма плохая услуга для ученика. Повторюсь, Джуя, не палочка-выручалочка на все случаи жизни. Это индивидуальный стиль, который каждый создает под себя. Себя. Нет двух одинаковых людей. У практика Джуя может быть деформация руки, так что одна рука несколько длиннее другой, или же он предпочитает ношение брони. Если в других стилях это может не иметь таких уж серьезных последствий, то седьмая форма не простит подобных ошибок. Если я когда-то и создам седьмую форму, то только после получения мастерства в 4 основных для меня форм Шиичо, Макаши, Сарису и Шиина. Второстепенными, лично для меня, являются Атару и Ниман. И только после освоения основной для меня 4, возможно, как-нибудь потом, займусь разработкой своего типа Джуя. Это было только одно из тех вложений, что я сделал. Основная информация была получена от НК-55, а вот углубленно. Дело в том, что я пока сам не представляю всех своих стандартных навыков, которые получатся на момент пика моей физической формы, в 20-25 лет, а также, как будет проходить мое старение, чтоб смоделировать ту самую свою идеальную боевую форму. Кстати, я по архивам собираю различные хитрости генералов, что были одаренными в силе. От Дарта Малгуса полезная хитрость – взять камень весом в пару тонн и телекинезом его катить, желательно взять круглый камень, тем самым вызвав срабатывание нажимных мин, впрочем, учитывая, что данный тип мин очень дешевый, то они до сих пор не вышли из моды, однако, не стоит забывать, что есть другие типы мин, например, с дистанционным управлением. Но этот метод Дарт Малгус использовал под огнем противника, притом, в его случае, во время сражения в гористой местности, когда такой камень служил еще и щитом для поднимающихся вверх его солдат. Он это сумел сообразить во время боя, а у меня это будет хороший козырь в колоде. Другое дело, что это не самый простой способ, а для многих джедаев и невозможный. Но, если что, надо с этим потренироваться. Также я активно разрабатываю щит. Да в принципе обычный щит, разве что, он должен состоять из очень прочного материала, который может выдерживать попадание бластерных выстрелов вплоть до тяжелых бластеров, а также обладать 2 типами щитов, кинетическим и дефлекторным. Однако, в отличие от сферических генераторов, таких как у дроидик, он должен быть обычным, то есть покрывать собой лицевую сторону щита. Таким можно и ракеты сдерживать, а как для телохранителей весело, хотя у телохраны немного другое оборудование имеется, в том числе и дефлекторы. Но я планировал эту технику, как мобильное укрытие, когда идет наступление, хотя, должен сказать, эффективность подобных щитов спорна. Однако изредка может оказаться необходимой, в частности при действиях в условиях города, а также при зачистке помещений. В частности, джедаю хорошо бы иметь визуальный контакт, чтоб совершать свои магические штучки, а в этот момент его могут подстрелить, поэтому возможность защиты высокого уровня, такой как щит, был бы полезен. Но уже сейчас можно предположить его высокую себестоимость. Подбор нужного материала, а также монтаж всего нужного оборудования, плюс средства компенсации отдачи от мини-взрыва тяжелого бластера или той же ракеты. А то, думаю, держащему будет неприятно, когда ему сломает руку. Самое простое – это подбор материала. Берешь справочник сплавы, используемые в танковой тяжелой броне, и просто просматриваешь его. Это самое простое, а вот 2 генератора – уже совсем другое дело. Совсем другое. Во-первых, необходимо выверить баланс. Баланс – это самое важное в оружии. А мне надо учесть баланс для 2 генераторов, которые весят не так уж много, но и, сами понимаете, слишком тяжелый щит будет проблемой, впрочем, как и слишком легкий. Хотя, 2 генератора не сделают его слишком легким, а вот слишком дорогим, уже да. Хотя, можно использовать аналог дефлекторных щитов гунганов, изучить их технологию. Может удастся создать что-то похожее, а заодно может помочь родному Набу, а может поспособствовать и в выигрыше тендера по ионным гранатам. Кстати, о ионных гранатах, необходимо учесть и такой вариант, на всякий случай. Поэтому я делаю щит не церемониальным оружием, а боевым, то есть даже без дефлекторов, он должен держать огонь тяжелых бластеров. В случае выведения электроники из строя он не должен стать слоем тонкой жести, которую и пальцем можно будет прошибить. Кстати, мне на определенном этапе это даже начало казаться аномальным. Мое интуитивное понимание местных технологий на высоком уровне, на уровне опытного инженера, да что там, гениального инженера, который в некоторых моментах может заменять целые НИИ, что несколько обескураживало, это несколько напрягало, но со временем я начал воспринимать это, как само собой разумеющееся. Видимо, я интуитивно постоянно использую меху-диру, способность к интуитивному пониманию механизмов. Имеется у меня и еще пару мудрых мыслей, которые я хотел бы передать следующим поколениям, хотя эти мудрости стары, как сам мир. Правильно примененный сферический телекинетический удар может отбросить противника достаточно далеко, чтоб он улетел куда-то, в особенности, если сражение идет в местах, где можно хорошенько упасть и под действием гравитации. Да, сила притяжения та еще сука, можно переломать себе ноги, в лучшем случае, упав с высоты всего в 10 метров, а уж если приземлишься на голову, этот маневр в нужном месте изрядно ускоряет избавление от мешков с мясом. Да, и дроиды тоже чувствительны к гравитации, только их ронять нужно с куда большей высоты. Прочность в один на уровне человеческого тела, ТЕ, выйдут из строя при тех же высотах падения, в особенности, если полетят вниз головой. МК-55, для него подобное падение будет совершенно безвредно, в частности из-за магнитных захватов, или же высокофункционального, софта, который позволит МК-55 определить, куда выстрелить крюк, чтоб спастись. Этот трюк сработает со слабоэкипированными людьми, и недостаточно быстрыми. Возможно, даже стоит попрактиковать тактику поры, когда один адепт силы, мечник, второй, сконцентрирован на силе, а обычные солдаты прикрывают этих двоих. Мечник будет отвлекать внимание на себя тактикой. Эй, смотрите, я тут с мечом. Тогда как тот, что сконцентрировать на силе, будет осуществлять поддержку, скидывать тех же врагов во враги, поднимать их телекинезом, чтоб их убили солдаты, нейтрализовать пулеметчиков, снайперов и ракетчиков. Самое забавное, при правильно разыгранной карте, враги будут думать, что все это делает мечник, и концентрировать огонь на нем, как на главной проблеме. Но для этого нужна очень хорошо сработанная пара, хранитель и консул, условные ранги джедаев-рыцарей, вард, сонсул, сентинел. Кстати, об условных рангах. По сути, это та или иная специализация, как военно-учетная специальность в армии. Это во время Александра Санрейдера орден был больше армейским подразделением, то есть неудивительно, но со временем кое-что изменилось. Так, есть три условных группы джедаев. Хранитель, вард, это слово имеет много значений, но близкое по смыслу сторожить, опекать, в русском дубляже и во многих русских переводах игры книг используют как раз хранитель-консул. Изначально это имеет значение дипломата, хотя, если заглянуть в нашу историю, то консулы были высшей гражданской и военной властью Рима с правом набирать легионы, а также созывать сенат, страж, сентинел, хотя, слово «страж» некорректный перевод, так как «сентинел» переводится как «часовой», но оно стало популярным в русскоязычной массовой культуре, так, например, фамилия Гбат на самом деле читается как Себат, а крестокрыл в оригинале чаще всего упоминается как Срос, то есть крест. До вторжения ситхов разница между всеми этими рангами была довольно условна, а после вторжения ранги стали военно-учетными специальностями. Шла война, и нельзя было обучаться 10-15 лет, пополнение требовалось уже прямо сейчас, а не через 15 лет. Преимущество имели рекруты из семей джедаев, так как, очень необычно, но они имели больше времени для обучения. Они родились в семье чувствительных к силе существ, и их никто не призовет до наступления совершеннолетия. А вот рекруты, что обнаружили свой дар к силе позже, имели куда меньше времени на обучение. Вот поэтому и появилось расслоение по классам, и вышеописанное стало военно-учетными специальностями. Тогда хранители и страж были под классом боевиков, рыцарей джедаев, людей, что имеют силу, однако специализируются на прямом боестолкновении, и их используют, как полевых командиров, или как контрмеру против ситхов. Различие между адептами разных рангов было в принципах использования. Хранитель, обычно это джедай, хорошо подготовленный офицер, или же боец, который может создавать значительные контрмеры врагам. Страж же был военно-учетной специальностью для тех, кто проявил свою склонность к силе уже после некоторого дерьма в жизни. Часто это были республиканские солдаты, которые на поле боя, или же во время тестирования, продемонстрировали способность манипулировать силой. С увеличением мастерства рыцари могли получить повышение, стать генералами, специализированными агентами, получить назначение в службу безопасности храма, или же в корпус истребителей. К стражам также относились и хакеры, и эксперты по безопасности, и технические специалисты. Немногие дорастали до инструкторов по боевой подготовке. Дальше идет разделение консулов, общее стандартное разделение на мудрецов и теней. В основном, их по-быстрому учили владению силой, немного световым мечом махать, и кидали в качестве поддержки. Тут ситуация несколько комичней. Как раз мудрецы были теми, кто пришел в орден уже сформированной личностью, с опытом в других сферах. Тени же получили куда более классическое образование, аналогичное тому, что получают юнлинги. В основном потому, что не стоило переводить такой ресурс. Способностью к сокрытию себя в силе, а также оптической невидимости обладают немногие, поэтому такой ценный ресурс не растрачивали попусту. Мудрецы, хоть так и назывались, получали крайне поверхностное образование и были в некоторой степени просто подразделениями поддержки основных боевых сил. Тени же получали куда более широкое образование, позволяющее им быть дипломатами, послами и провидцами. Мудрец в принципе мог быть еще исследователем, но тени ценились гораздо больше, как хорошие оперативники и разведчики. Кроме того, те самые тени, в полноценном понимании этого слова, которые подобно Селесте Морн выслеживали ситхов, а иногда внедрялись к ним, относились как раз к этой категории. Понятное дело, что со временем границы стирались, как сейчас, например, Йода формально консул, только, да какой он к чертам переговорщик, если он один из сильнейших боевых практиков ордена. Вот что значит границы стираются, практически полностью, если у адепта хватает таланта и времени, чтоб изучать что-то новое. Все же у Йоды на это слегка больше времени, чем у других, хотя, его скорость обучения, а также скорость принятия решений несколько удручает. Долгожители называют это терпением, тогда как короткоживущие расы – излишней осторожностью. Поэтому, хоть Йода и гранд-магистр, но Винду – глава Верховного Совета, потому что он куда быстрее принимает решения. Кроме того, несмотря на почтенный возраст Йоды, Винду, возможно, в прямом боевом столкновении будет сильнее его. Так что тут вопрос о боевых возможностях поднят. Винду – 40 лет, Йоде – 940, или около того. Наверное, я бы за такой срок успел бы попробовать все профессии из возможных, или же преуспеть в какой-то одной на таком уровне, что меня невозможно было бы догнать никакими другими средствами. Хотя, возможно, это субъективное мнение короткоживущего человека, но мне хочется изучить все. Энакин, ко мне в кабинет зашла Падме, не хочешь перекусить? Почему бы и нет? Уточнение, готовим мы, или же едим уже готовую еду? Так как, если первое, то можно совместить приятное с полезным, готовить еду с помощью силы. Во втором варианте есть только вариант использовать столовые приборы без рук. Энакин, чуть возмущенно сказала девушка, а что, вдруг мне руки отрубит, и придется есть так, для этого есть протезы, настаивала королева, когда я уже встал и пошел вместе с ней на кухню. Несомненным плюсом набуанской монархической системы является то, что приемы пищи тут не слишком регламентируются. Вот родители Падме, например, не то чтоб очень богаты, но имеют хорошую виллу на озере, которую в сезонные месяцы сдают туристам. И хоть девочке и надо быть на всех официальных мероприятиях в церемониальных одеждах с таким же церемониальным макияжем, но аристократия не сильно зациклена на том же церемониале. Все много проще, и это радует. Нет лишнего чванства и прочего ненужного бреда. Знаешь, мы, джедаи, не очень любим расставаться с частями наших тел, ведь наша сила в крови. Хотя, есть некоторые джедаи, которые являются кремниевой формой жизни, а также есть медитативная сфера, которая является разумным одаренным кораблем. Точно, как же я мог забыть такую битву в дерьме, Дрангар. Там же растет очень веселое растение, бота, она может упрочнять связь с силой, да и какой-то Бейнит тоже исследовал способ упрочнения связи с силой благодаря комбинации бота и перониума. Пока там не настал сущий пиздец войны, стоит попробовать вывести оттуда некоторое количество. Заодно будет чем Бете и Локхарту заняться, хотя, учитывая, что бота это культура, которая растет только на одной планете и полностью не приживается ни на какой другой, плюс, чтоб сохранять ее лечебные свойства, требуется хранить ее в карбоните, что полностью исключает ее наличие в полевой аптечке вне стационарного госпиталя. Правда, Дрангар контролирует Черное Солнце, и, несмотря на то, что Дарт Мол недавно устроил всем Виго принудительное слияние с силой, Это, кажется, их не сильно-то и задело. Интересно, на той планете бункер можно построить, а то, помню, атмосфера там паршивее некуда. Если над Джабиями мешает дождь, на Филуции, всякие твари хотят тебя съесть, плюс, неизвестные болезни и бактерии, то на Дронгаре эти бактерии могут сожрать танк. Но, если там обстроить лабораторию с нормальным оборудованием, то многое может стать не таким уж плохим. На мой взгляд, туда нужно выслать подразделение агрономов Ордена. Возможно, это звучит странно, но каждый должен заниматься своими делами. И воин не должен лезть в сферу агрономии. Я же не бейнит. Тут я реально говорю без иронии. У бейнитов, как у тайной организации, куда больше времени для ведения личных исследований, чем у джедаев. Так уж получилось, что для ведения личных исследований в силе, а также взаимодействия силы и других аспектов бытия, нужны просто неприличные способности в силе. А в Ордене джедаев такие обычно постоянно в разъездах. Кстати, о бейнитах. Дарт Виктивус известен, как самый нормальный из бейнитов. Стоит к нему заглянуть на огонек, и взять его голокрон, да и с самим призраком пообщаться. Так как он мастер темного предвидения, может подскажет что-то. Темные пророки хоть и союзники бейнитов, теперь, но их действия и философия идут против морально-этического компаса Виктивуса, соответственно, он может захотеть закатать их в бетон. Плюс, ситхи знамениты тем, что даже после смерти не могут успокоиться. Ксаксан, хороший пример. Ну, правит ситх теперь галактикой, зачем Дарта Крайта обучать? Кстати, одним из упущений Дарта Бейна является то, что он не написал, что делать после победы. Понимаю, это как говорить, наверное, с магом, у которого 5 пятниц на неделе. В ДДГ неделя длится 5 дней. Вроде важны мидихлорианы, но тут обнаруживаешь, что есть расы, связанные с силой, у которых крови-то вообще нет, и они вообще кремниевая форма жизни. Не кажется ли это слегка ненаучным? Я знаю языки, в которых список исключений из правил длиннее, чем сами правила. С силой примерно так же. Есть общие правила. Однако всегда есть большое и жирное «но». Не представляешь, насколько это сложно для самого джедая. В особенности, когда мнишь себя экспертом по силе, а реальность дает тебе по морде. Не всякий с таким справляется. Подготовка бродячих рыцарей, или же агентов совета, это уже совсем другой уровень. Тут все нестандартно. Понимаю, в дипломатии примерно так же. В особенности, когда у видов разные представления о правильном. На дипломатических переговорах лучше всего осознаешь желание ввести по всей галактике один язык, один флаг и одну господствующую идеологию. Энакин, возмутилась Падме, не стоит быть настолько высокомерным. Все же, набуранцы так вели себя по отношению к гунганам, а в результате оказались беспомощными. Это верно, я ведь о подсознательном желании, всего лишь подсознательное желание. Кстати, сегодня твои любимые суши. О, это очень хорошо, не представляете, насколько трудно жить любителю рыбы на планете, где все – пустыня. Хоть на Набу есть нормальная рыба, и не только та, что хотела сожрать Квай-Гона, но и нормальная, из которой можно приготовить много того, что мне нравится. Кстати, на досуге надо глянуть, чревоугодие ведет на темную сторону или нет. Необычно для человека есть блюдо из монкаламарской кухни, причем используя столовые принадлежности людей. На самом деле, это не совсем так. Когда многие гуманоиды начали работать на Монкаламаре, то встал вопрос о их пропитании, учитывая, что большая часть поверхности их родной планеты покрыта океанами. Логично, что самым массовым и, соответственно, дешевым продуктом станет рыба. Есть же рыбу однообразной было бы не очень хорошо. Вот местные поселенцы использовали нужные комбинации из тех продуктов, что у них были для создания разнообразного меню. Сами Монкаламари и Куарины равнодушны к суши. Точнее, у них совсем другая комбинация еды, более насыщенная их родными океаническими специями, чем у людей. Так ты разбираешься в еде, откуда? С интересом спросила Падме. Наставление для джедаев по вопросам дипломатических банкетов для самых распространенных рас галактики. Четко отчеканил я. Изучается в 8 лет юнлингами, курс длится 2 года. По всем известным причинам я его пропустил, пришлось наверстывать. Все зачеты сдал на отлично. Правда, есть еще более продвинутый курс, его юнлинги называют рвота. Джедай-дипломат должен относиться ко всему с пониманием и держать лицо в любых ситуациях. Но некоторые традиционные блюда некоторых рас, убейте меня и воскресите в качестве зомби, зомби не чувствуют рвотных позывов. Я тебя понимаю и представляю, что это за курс. Я проходила начальный курс, но вот дальше не пошла, так как считается, что королеве, скорее всего, не придется иметь дипломатические отношения со столь специфическими расами, а вот в курс подготовки сенатора это входит. Да, я сочувствую канцлеру Палпатину, тогда, когда он был сенатором. Сейчас, наверное, все несколько ухудшилось, или улучшилось, все же у канцлера нет времени, что пообедать со всеми сенаторами, точнее посещать дипломатические обеды какой-то одной расы или культуры. На общих же обедах гораздо более широкий выбор блюд. Да я реально сочувствовал Палпатину, так как финальным экзаменом, который редко какой юнлинг из стандартных рас проходил по продвинутой кухонной дипломатии, было съесть падаль. Доблесть одного джедая-консула никогда не будет забыта. Он был человеком-карелианцем и вел переговоры с расой, что из-за особенностей метаболизма ест только минимум пару дней разлагающийся труп животного, а на столь праздничный ужин приготовили гниющий уже неделю. Но карелианец был кремнем и провел дипломатический обед, ни один мускул на его лице не дрогнул, и он никак не оскорбил принимающих, заключил довольно выгодный торговый договор, а также его потом рвало пару дней. Его подвиг не забыли и внесли в программу. Как рыцарю надо продемонстрировать высокие боевые навыки, чтобы получить рекомендацию в корпус рыцарей, так и дипломату необходимо получить дипломатические рекомендации, а для супер-пятерки нужно сожрать то самое блюдо, что съел этот карелианец. История, кстати, умалчивает, сколько карелианского виски он вылокал в качестве дезинфекции. Кстати, когда соберусь пойти на это, стоит заранее приготовить виски. Тут дело даже не в проходном балле, а в репутации. Я готов на все ради мирного решения проблемы, вот что говорит этот экзамен. Да ему не позавидуешь, согласилась Падме. Стать канцлером в столь кризисный момент, но он же и так хотел этого, значит, понимал последствия. Впрочем, мне импонирует Блатусхат. 200 лет править республикой, обеспечить экономическую стабильность и практически тотальный порядок. Вот бы его клонировали и сделали пожизненным канцлером. Удивлена, что ты восхищаешься Хаттом, это несколько не похоже на тебя. Я восхищаюсь одним из самых результативных канцлеров республики, который правил 200 лет и был знаменит своей моралью и этическими убеждениями. А это редкость среди политиков. Кроме того, даже спустя тысячи лет он не стал противоречивой фигурой, не вскрылись какие-то его махинации. Он остался чистым, тем больше причин его уважать. Я надеюсь, что когда-нибудь в наше время встречу такого же Хатта, что повысит мое мнение об этой ублюдочной расе. Энакин, ты слегка расист, так же, как и Панака. Так к каким расам я отношусь с предубеждением? Я закинул ролл себе в рот, после чего тщательно переживал и проглотил, и только после этого начал говорить. Хатты, примерские твари, считают, что есть только их законы. Твиликов не люблю, одни продают своих женщин, другие, дуры, покорно соглашаются на сексуальное рабство, но это касается только клановых релотских твиликов, все остальные, воспитанные в других условиях, не вызывают у меня такой уж бурной ненависти. Еще мозгососы мне не нравятся. Думаю, если еще подумать, наберется еще пару нелюбимых мной рас, такие как арканианцы, с их комплексом высшей расы. Да, и еще немало фиговых рас с их такой же фиговой культурой. Да те же люди могут быть тем еще говном, с комплексом превосходства, что нормально для миров внутреннего кольца. Из тех же, кто мне не нравится, еще стоит отметить трандашан, хоть их религия имеет определенные особенности, в частности, она концентрируется на очках, что дает их богиня за то или иное действие в охоте на сильную дичь. Они, в теперешнем виде, отошли от настоящих путей своего народа и предпочитают охотиться на людей, притом в довольно контролируемых условиях. А вот ходячие ковры, вуки мне очень нравятся. Именно как умелые воины, к которым я испытываю безграничное уважение, незаметно, учитывая, что их ходячими коврами называешь. Заметила Падме, верно, но тут уже вступает несколько деформированное высокомерие, этакое покровительственное отношение к расе, которое развилось и выживало там, где большинство представителей таких видов, как человек, просто сдохнут, или превратится в каточанцев, подумал я. Тебя это забавляет настолько, что ты использовал словосочетание «ходячие ковры»? Да, Данабу, торговая федерация вторглась на Кашиик, выносили все их войска оттуда только в качестве металлолома, а все наемники, что были наняты. В общем, обходят они каждого вуки теперь стороной. Вуки – это не просто шкафы, которые не умеют убивать из засад, они стали высшими хищниками на планете, имея, грубо говоря, только свои изначальные биологические навыки. Это меня очень сильно восхищает. Кстати, насчет восхищения. Броня для космодесанта, твои запросы. Не сказать, что по-настоящему нормальные. Что значит твое? Да 15 тысяч только на одну броню? Ох, как же девочке объяснить? И, самое главное, как она потом это бюджетному комитету объяснит? Дело в том, что у НАБУ, как я уже говорил, нет денег на подготовку всей плеяды военных специалистов, а также подготовку для них спецброни. Мы же решили объединить все в одно и думать, как это снабжать. По факту, нам нужна модульная броня, которая станет универсальной, как для действий под водой, в воздухе, при проведении разведывательных операций, абордаже космических судов и так далее. То есть, эта не броня должна быть универсальная, а содержать большое количество модулей, чтобы взять нужные. И вот, ты теперь не обычный пехотинец, а усиленный десантник, который может из стратосферы прыгать под перекрестным огнем ПВО, выжидая момент, когда включить ракетный ранец. Именно поэтому броня столь дорога, потому что по факту это должны быть 5 вариантов брони, если не 6. Кстати, в скором времени, очень скоро юным космодесантникам придется отправиться на тренировки по выживанию и войне в условиях рек, озер, морей, океанов и болот. Ох, не завидую я им, хотя и сам поучись, все же я хоть плавать умею, однако больше являюсь специалистом по войне в совсем других условиях. Но с такой компоновкой брони лучше не мелочиться, а выдать четкий технический заказ доверенной компании и выкупить проект. Это будет очень дорого. Мы должны себе это позволить, в силу ряда причин. Стоит заранее исключить проблемы с лицензией, а то, кто знает, может мы сможем ее куда-то продать. Впрочем, даже не знаю, получится или нет. Главное, получить нужную броню. А я тем временем подумывал о своей броне, точнее пока только о шлеме под него. Все равно, к моему 20-летию, а именно, выходу организма на пик своих возможностей, надо будет воплотить все мои разработки по броне в той самой броне. Но то, что мне нужно, вот позарез, это ведро на голову со всеми игрушками, что туда можно вставить, а также наручи, и, последнее, возможно, легкая кираса. Но сейчас в первостепенной важности именно шлем. Например, на случай, если вылечу в космос, или же потребуется управление общевойсковым боем, да мало ли для каких применений может помочь иметь котелок на голове. В частности, можно заказать себе такой шифратор связи, что ничто не сможет перехватить сигнал, да и фильмы можно посмотреть, книги почитать, и все это не снимая шлема. А если еще встроить ПНВ, тепловизор и так далее, так вообще будет хорошо. Хотя, джедай должен полагаться на силу, но, как показывает практика, не всегда это разумно, а то сдохнуть можно. А еще есть поиск мин, выведение информации о том или ином разумном из базы данных, взлом электронных систем противника с помощью шлема. Эх, я прям чувствую, как с каждой моей мыслью где-то проносится звук списывания денег со счета из разных игр. Думаю, для меня шлем за 15-20 тысяч будет по карману, но по этому вопросу стоит обратиться к специалистам. Потом необходимо не забыть, чтоб научили меня ремонтировать его. Возможно, позже, узнав всю структуру, можно будет укрепить шлем силой. Желательно еще в него вплести нити Картазиса, чисто так на всякий случай. Если шлем будет многослойным, а на одном из слоев будет Картазис. Хотя, опять же, стоит проконсультироваться со специалистами в этом вопросе. Проконсультируюсь заодно с посещением Карусканта. Тут на мне запиликал голокоммуникатор. Я достал его, ведь это скорее всего что-то важное. Да, это была Ядль. Они так и не объяснили, куда убыли. Энакин. Времени мало. Эйла была накачана спайсом своим дядей и потеряла память. Квинлан от этого несколько перевозбудился, из-за чего чуть не убил дядю Эйлы. Та восприняла это не очень хорошо и оттолкнула их обоих толчком силы, после чего Пол Секура умер. Квинлан сумел обнаружить, что производство спайса прикрывает сенатора Трилота, и именно он виновен в таком состоянии Эйлы. Они хотели получить ручного рыцаря-джедая, но Эйла не так все поняла и сбежала. Мы ее преследуем. Я сжал кулак. Эйла, хорошая девушка, которая без вопросов, узнав о том, что я умираю, помогла мне. Вместе с Квинланом сумела очень быстро найти все нити покушения и найти заказчика. Я ей должен жизнь, свою жизнь. Вся посуда в округе задрожала. «Я могу чем-то помочь?» – спросил я. «Если что, я могу прислать НК-55. Не делай ничего, нас тут 10 джедаев, думаю, мы сможем задержать Эйлу без особых трудностей. Просто мы немного задержимся». «Приказ понял, не буду вмешиваться». «Это хорошо, до встречи, и пусть сила хранит тебя». «Пусть сила хорошо служит вам», — автоматически ответил я. «Энакин, мне очень жаль, начало Падме, не то, думай, как политик». Согласно традициям Рилота, после смерти одного из членов совета кланов Рилота, все члены совета уходят в пустошь, где все погибают. Это сделано ради того, чтоб все следили за здоровьем друг друга. Сенатор от Рилота связан с торговлей спайсом, то есть являлся наркобароном. Итак, в минус совет кланов, в минус сенатора от Рилота, в минус эту линию продажи спайса. А что мы получаем? Явное негативное отношение совета Рилота к джедаям, конфликт с сенатом, и еще что-то. Пока не могу уловить. Неужели Палпатин решил как-то расшатать нас? Скорее всего, да. Делать ручного джедая-наркомана. После этого джедаи по всей галактике навели шухер и вторглись на центральную планету МГБК. Тут, либо тупость, или заказ. Что же в отношении сенаторов? Явно многие промышляют наркоторговлей, расстрелять их всех. Да что там, лучше сжечь, и проблем никаких нет. Энакин, то что один сенатор, не один, прервал я ее. Этот, напал на члена ордена, решил из нее сделать послушную марионетку. Думаю, он умрет, но он не один. Корускант давно прогнил, уверенным можно быть только в сенаторе от Камаси, в силу буквально генетического пацифизма и уважения к закону. Корускант – это прогнившая полностью клоака, где жителям верхних уровней нет дела до нижних. Корускант – это центр галактики, во всех смыслах, кроме, пожалуй, географического. Значит, там центр всего дерьма, что есть в галактике. Гребаная станция Черного Солнца висит над Корускантом. Организацией, что охватывает своей незаконной деятельностью всю галактику, висит над столицей Галактической Республики, и никто и ничто не может ничего с этим сделать. Слишком много власти, слишком много влияния у него. Да, что там, джедаи ничего не могут сделать. Похоже, отправить их к праотцам хотят только ситхи, и то потому, что хотят тотального контроля над всем. Однажды я сожгу их все. Продажных сенаторов, все ОПГ, картели хаттов, всех. От несдерживаемой мной ненависти начали дрожать все предметы в комнате. Чуть одумавшись, я сделал быструю дыхательную гимнастику, чтоб не разнести тут все, и не пасть на ТСС. Извини, я несколько увлекся. Тогда тебе придется обрести власть такую, как у Вишейта. Да, Падме теперь в джедайской истории стала очень подкованной, если даже не больше. Верно, согласился я. Ворчание. Мастер, я очень огорчен, что вы меня выдернули так скоро. Я сумел достать только две ядерных боеголовки, сказал НК-55. Вопрос, зачем вы меня так рано выдернули? Мне нужна будет кое-где тактическая поддержка. Скажем так, я несколько раздражен по той причине, что Эйла пострадала. Понимание, я полностью вас понимаю, она спасла вашу жизнь, мастер, если я могу что-то сделать, убить всех причастных к ее состоянию, доставить одну ядерную боеголовку на Рилот, убить всех мужских членов клана Секура, и вырезать на их лбах самые оскорбительные для твиликов мужчин слова, как бы не хотелось это сделать, но пока, нет, возможно, через 10 лет мы истребим наркоторговлю и работорговлю на Рилоте. Уточнение. Через 10 лет вы планируете взорвать Рилот? В противном случае я не понимаю, как это возможно. Нет, я не буду взрывать Рилот. Сейчас, пока джедаев нет, мне нужно кое-куда слетать и кое-что забрать, а также у кое-кого узнать кое-что. Предположение. Если вы летите куда-то без джедаев, значит это связано с чем-то незаконным. Да, я должен встретиться с духом лорда ситхов и забрать его голокрон. Согласие. Конечно. Непонимание. Что? Отправлюсь к одному из бейнитов, точнее к его духу, чтоб кое-что узнать. Опасение. Это рискованно, может подождем Бетус и Сламири. Тогда я с ним не смогу поговорить. Да там много тьмы, но тебе отдельные инструкции. В случае чего, вырубай меня. Нужно по максимуму подстраховаться. У него есть информация. Мне она нужна, жизненно необходима. Но если я стану лордом ситхов на обучении у призрака, это будет забавно. Недовольство. Не шутите так. Да-да, конечно. Скажи Р2, чтоб он готовил сердце стража. Отправляемся через 10 часов. И пусть сила хорошо служит нам. Планета Беммиэль расположена во внешнем кольце, тут ничего нет, разве что, скоро сюда прилетят Юаужань-Вонги, а также то, что в поясе астероидов расположен центр Дарта Виктивуса. Стоит рассказать, как я нашел планетарную систему, о которой давно никто не помнил, а даже если помнил, то не придавал ей значения. Сколько таких планет? Славьтесь, крючкотворы. Плюс я помнил, что Беммиэль располагается в секторе N4 по галактической сетке, на вторичной гиперпространственной трассе, которая исходит от Сернпиндаля. Его примерно 300 лет назад заселили, и он стал самым густонаселенным миром в секторе. Однако, проблема в том, что на пути этого маршрута тысячи звездных систем, и еще миллионы на еще менее значительных гиперпространственных трассах. Поэтому мне пришлось лететь в Абраскай, самый большой архив во всем внешнем кольце. Кроме того, астероид был разведан как месторождение только после Руусанской реформы, что очень сильно сужает поиск. Плюс, нужно искать бумажки, систему или права на ее разработку, могли продать, а это серьезный бумажный след. Кроме того, у меня есть аналитические факты. Первое, я знаю сектор. Второе, я знаю, что добыча была прекращена относительно быстро, так как влияние темной стороны нарастало, а Виктивус заботился о рабочих, поэтому быстро закрыл свое предприятие, заодно создал себе там загородную дачу в набуанском стиле. Также, знаю, что ближайшая Беммиэлю планета, это Аргазда, планета системы Аргаззис, что очень сильно сужает круг поиска, а также то, что там администратором был человек. Хоть люди самая многочисленная раса, однако, все же дополнительный критерий. Также он был успешным бизнесменом и умер от старости, а это тоже вычеркивает многие компании. Жаль, номер астероида не помню, а то было бы намного проще. Хотя, еще было бы проще, имея я доступ к земному интернету. Губа не дура. Под ваш запрос подходит 235 систем, бесстрастно сообщил протокольник. Если бы вы еще сильнее уточнили критерии поиска, мы бы смогли вам помочь качественней. Успокоение. 235 систем, это не так уж много, сказал НК-55. А что с планетой Беммиэль? К несчастью, мы не нашли упоминания подобной планеты, мы провели расширенный поиск и включили в этот список спутники газовых гигантов. Результат отрицательный. Возможно, это местное название, или неофициальное. У нас нет столько времени, сказал я. Нужно думать. Так, если бы я устроил где-то тайное убежище, а также создал там очень много комфортного. Стоп, набуанский стиль. Может связаться с набуанцами и отправить им список администраторов, которые могли заказывать что-то из набуанского декора. Хотя эта ниточка может давно быть оборвана банальным банкротством фирмы, что продала весь декор для загородной дачи Виктивуса. Все равно попрошу Панаку, даже если хоть на десяток систем сократится список, это будет уже что-то. К несчастью, я могу оперировать только методом расследования от преступника к жертве. Правда, жертвы нет. В противном случае мне придется обследовать 235 звездных систем и в каждой из них медитировать, ища темную сторону. Жаль, я не знаю, когда он жил, знаю только, что точно до того Твилика, что был учителем Дарта Тенебруса, который родился 150 лет назад. А одним из тех, кто был мне известен, последним сначала был Дарт Кагнус, что была ученицей Дартзанны, от которой, кстати, избежал Дарт Миллениал, основатель Ордена Пророков Темной Стороны, которых я хочу выследить и убить. Иктачи живут немного дольше людей. В итоге у нас выходит этакий зазор между 900 дга и 200 дга, 700 лет истории. Было бы гораздо проще определить, кто из них Дарт Виктивус, допусти кто-то меня к архивам ситхов в куда более полном объеме, и я бы проследил родословную Ордена Бейна, и смог бы определить временные рамки существования Дарта Виктивуса. Ладно, джедаев учат терпению, вот и проявим мы его. Как только я вернулся на сердце стража, так сразу же связался с офисом Куэрша Панаки. Этот галактический нигер занял нишу чего-то наподобие наркома внутренних дел, в общем, объединил в себе многие функции различных служб, так как подобна унификация, в силу специфических причин, понадобилась правительству Набу. С полномочиями у него пока не так чтоб много, но он умело лавирует в политике планеты, благодаря чему может исполнять свои функции. Так уж получилось, что как в классике, народ отдает свою свободу в обмен на безопасность. Хоть сработали мои дроиды с тем борделем, но в СМИ это приписали Панаке, благодаря чему он получил поощрение. А после покушения на Падме, в результате которого пострадал и я, он получил одновременно и втык, и изрядное расширение полномочий. Пока до американского варианта, когда АНП имеет право прослушивать все, не дошло, и думаю, рано или поздно это расширение полномочий остановится, иначе придется осадить Черного Берию. Стоит сказать, что связь тут не мгновенная, прям как во времена СССР, стоит ждать соединения. Сначала нужно связаться с галанит-коммуникатором на НАБУ, а потом подключить шифрование сигнала, так как он используется орденом джедаев, хотя, в храме десятки таких коммуникаторов, тогда как у НАБУ, три, и то, третий притащили мы вместе со станцией. Да, Энакин, это ты? Голограмма Панаки появилась над голостолом. Да, подтверждение использованного голокоммуникатора ты должен был получить. Чем я могу тебе помочь? Я так понял, ты звонишь не из праздного любопытства. Да, я перешлю вам список предпринимателей. Не можете ли узнать, не покупал ли кто-то на НАБУ элементы декора? Временный период прилагаю. Понимаю, что прошу буквально пойди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что, но все же прошу помощь. Хотя, я могу сузить временный интервал. Не подскажете, когда набуанский архитектурный стиль стал популярным? Это может помочь. У меня просто есть информация о том, что цель построила себе виллу в набуанском стиле. Вот и хотелось бы определить временные рамки. Просто, если он не был популярен в галактике, то и не приходили заказы с других планет. Я тебя понял. Но сам понимаешь, Энакин, человек мог просто заказать у архитектора копирование под набуанский архитектурный стиль. Тут много если, даже слишком много, хотя, такой срок давности. Все данные перестали представлять коммерческую тайну, но стоит чуть сместить временные рамки. Ровно 800 лет назад на престол города-государства Тид взошел король Джанфар, который и построил Тидский дворец, а также объединил всю планету. Именно с того времени идет уникальный набуанский стиль. Я сверился со своим списком людей, что были администраторами в то время, и вычеркнул тех, кто умер до 832 года ДГА. А это четыре фамилии, после чего из моей карты, на которую я смотрел, исчезли 23 планетарных системы. Остались 212 точек. Помоги мне, Куаруш. Мне не хочется пару месяцев провести в космосе. Разумеется, помогу. Вот чем ценен мужик, не задает вопросов, зачем мне понадобился какой-то бизнесмен, который, непонятно когда закупался на НАБУ, постарается сам узнать, явно пройдя по моему пути, а потом, возможно, соберет и на меня компромат. Не будет докладывать Ядль, а будет выжидать. Уважаю, Китана, обратился я к и корабля. Да, Энакин, если кто-то заказал себе дом, значит нужен транспорт достаточной вместительности, а лететь нужно на другой конец галактики. Отсортируй всех администраторов по официальному доходу, а также доступу к активам, от самого богатого к самому бедному, а также наложи еще крупные военные конфликты в секторе или рядом, которые повышают ставку страхования. Может, кого-то сможем отсеять. Кстати, сколько там эти дома стоят? От 20 до 100 тысяч, сразу же ответила Китана. А ведь еще за транспортировку. Нет, Виктивус мог, конечно, сам провести дом себе на астероид. И это исключит необходимость убийства Спайсера, который может что-то разболтать, но сомневаюсь, что даже Ситх будет пытаться рисковать собой ради дома. Но даже, если он заплатил за безопасный проход какой-то стороне, не кажется вам это слишком сложным ради одного дома? Просто я сомневаюсь, что кто-то будет прилетать на НАБУ за домом, когда вокруг в секторе ведутся боевые действия. Да, и как информация о набуанском архитектурном стиле может распространиться, если сообщение прервано? Ведь галанит-коммуникаторы – не такое уж и дешевое удовольствие, а что поплачивать его использование и профилактику нужны полновесные кредиты, а не какая-то местная валюта. Конечно, возможен сценарий, Виктивус был проездом и ему понравился архитектурный стиль, но мало шансов на это. Когда там галанит-передатчик на НАБУ появился? 740 лет назад. Уже неплохо. Кого-то можно выбросить из списка. Одного, ответила Китана. И разом убрала 20 систем. Уже неплохо. Что там по боевым действиям? Можно кого-то вычеркнуть. Сомнительно как-то. Хотя, я не ставлю под сомнение ваши методы поиска преступников. Но я недавно читал различные работы по криминалистике, и должна сказать, что следствие, совмещенное с джедайскими чувствами, это что-то невообразимое. У нас нет ни места преступления, ни примет подозреваемого, кроме того, что он мужчина, человек, и был администратором в означенный период, и что там что-то случилось из-за темной стороны. Джедаи владеют мистической силой, которая непонятна большинству, впрочем, как и различные расы, у которых есть свои особенности, которые больше близки к мистике, чем к классической науке. Но ты права, думаю, классический детектив просто расстрелял бы меня на месте. Мы же, блин, ходячие детекторы лжи, то есть различаем не правду и ложь, а эмоциональное состояние. Так что джедаи те еще непонятные существа. Согласна, ответила Китана. Тут вдруг пиликнул R2 и подсветил маршрут, как мы быстро сможем обследовать все системы. Все же он на стромех, и должен это делать очень быстро. Джедай, вы нашли все-таки меня, сказала закутанная в темные одеяния фигура. Стоит сказать, что это был несколько тучноватый человек, но любой, кто усомнился в том, что он не сможет вступить в бой, жестоко ошибется. Стоит сказать, это было очень сложно. В моем видении содержался лишь небольшой фрагмент информации. Темная сторона, астероид, ситх-администратор, мужчина-человек, набуранская архитектура убежища. Но набуранцы очень дисциплинированный народ, да и покупка дворца не является чем-то незаконным, а продажу его можно развить в рекламных целях. Скажу сразу, вас было очень сложно найти. Видение, удивился ситх. Интересно, но это место защищено, хотя такой одаренный как ты мог бы пробиться. И все же, позволь спросить, зачем ты пришел, не убивать же. Тебя явно не хватит, а гордыни Экзара Куна я не чувствую в тебе. Так зачем, наверное иронично это говорить, но за твоим голокроном. Все считают, что голокрон, содержавший советы по бизнесу, бесполезен для одаренного, но я так не считаю. Решаю пошутить, хотя искать его пришлось долго, Панака очень помог, но все же осталось 16 планетарных систем, мне повезло наткнуться на нужный объект всего с 7-го раза, кажется, сила со мной. Ха-ха-ха, искренне засмеялся ситх, причем таким веселым и жизнерадостным голосом, что помимо воли на лице расплылась улыбка. А если честно, то мне нужна информация, как закрыть взор тем, кто использует темную версию предвидения. И почему ты считаешь, что я дам тебе эти знания, джедаю? Но даже если ты примешь ситское учение, я не хочу воспитывать еще одного ученика, это был долг, что я отдал тому, кто меня научил. Больше ордену я ничего не должен. О своей совести, она у тебя есть, иначе я бы не давил на нее. Ее имя Сайрис, она дочь Кларелла, одного из руководителей секты ситхов, пророки темной стороны. Их философия – тотальный культ разрушения. Сам факт рождения они считают святотатством против своей веры, ведь рождение – это торжество жизни, а не разрушение. Когда она подрастет, ее будут множество раз и методично насиловать, в том числе и собственный отец. Ее же мать мертва. Ответь мне, заслужили ли подобные гниды смерти? Понимаю, о чем прошу и кого. Ты темный лорд ситхов Дарт Виктивус, я же падаван джедаи Энакин Скайуокер. Мы не в состоянии истребить такое зло, что произойдет с Сайрис. Мы не божества, которые сможем гарантировать того, чтобы в галактике такого не происходило. Но мы можем бороться за чистоту своих организаций. Поэтому я прошу помощи у тебя, Дарт Виктивус. Помоги мне, и я их убью. Тем самым ослаблю нынешних ситхов, глухо сказал мужчина. Первичная веселость исчезла. Отнюдь. Темные пророки, отколовшаяся секта, основанная Дарт Миллениалом, они, можно сказать, еще одна сторона ситхов, они не следуют правилам ордена, значит, помеха. Впрочем, для ордена они могут быть полезными пешками. Пешками, не фигурами, какая разница, кто уберет их с доски, но как раз темному лорду ситхов решать, жить им или умереть. Ты темный лорд, вас всех учит возводить свое мнение очень высоко. Собери тут всех темных лордов линии Бейна, и я бы получил несколько разных ответов. Да что там, вы бы начали драться, отстаивая свое мнение. Они просто секта, и вы не можете знать, уничтожит ли их нынешний глава ордена или же возьмет в союзники. А я ведь хотел стать джедаем. Слишком стар, тихо сказал темный лорд. Понимаю, я был рабом на Таутине и стал джедаем. Однажды хатты будут ползать под моими ногами как червяки, и умолять меня не совершить с ними то, что они совершали со всеми покоренными расами. Их империя будет гореть. Джедай, что задумывается над уничтожением крупного государства, в тебе больше от ситха, чем может показаться. Если честно, то я больше солдат, чем джедай, сказано. Сохраняя жизнь, я и посчитаю, сколько трупов будет стоить война с хаттами, а сколько их господства. Потерять в течение года в результате войны определенного количества разумных или же в течение 15 лет, суровая арифметика, и мне нужно будет подняться в иерархии ордена для того, чтобы выполнить свои цели, уничтожить всех пиратов, даже намек на работорговлю или наркоторговлю, вбомбить агрессивные расы в каменный век. Джедаи не стремятся к власти, но она мне нужна для реализации моих целей. Я прошу тебя мне помочь, потому что мои стремления такие же, как и у ситхов. Порядок. Порядок? Спросил Виктивус. Верю. И тут он поднял руку, все вокруг затопила тьма. Как только что-то прояснилось, я увидел себя стоящего на трибуне, выступающим перед тысячами людей. Только мне было уже гораздо больше лет. Граждане республики, мой голос был полон власти, и очень глубоким, так что ему хотелось подчиняться. Кажется, в будущем я уделю очень много времени ораторскому искусству. Многие говорят, что конфедерация – это такая же республика, как и мы, что они хотят избавиться от власти центральных миров, непомерных налогов. Это все ложь. Конфедерации нужно распространять пропаганду о том, что они лучше, чем есть на самом деле. Их целью было неожиданно напасть на республику. Если бы орден не заказал армию клонов, они бы могли быть уже у Корусканта. Они вмешивают в эту войну другие миры, они испытывают свое биологическое оружие на расах, которые даже не входят в республику. Конфедераты создали себе парламент, жалкую пародию на сенат. Реальной властью является союз корпоратов, которые хотят под прикрытием очень глупых или коррумпированных сенаторов, в частности тех, что находились под следствием в республике, установить свои феодальные империи. Торговая федерация, коммерческая гильдия, МГБК, Дженезис, все эти организации планеты преследуют свои цели. Республика не позволяла им творить, что вздумается, не позволяла уничтожать целые народы, которые мешают добывать им честно найденные ресурсы. Как ведет себя торговая федерация, мы видели на примере Каши и Кайнабу, но нашлись люди, которые не понимают корпоративных ценностей. Вуки и жители Набу просто стерли части торговой федерации с лица галактики. Думаете, они не захотят это повторить на ваших планетах? Наивные. Думаете, вас защитят клоны? Клонов не так много, и без миллиардов бойцов, что согласятся вступить в ВАР, возможно, ваша планета будет превращенная в очередной корпоративный рай, где вы и ваши семьи будете низведены до рабов. И не перекладывайте вину потом на джедаев, которые не смогли. Если вы не трусы, и у вас есть честь, так берите в руки оружие сами. Джедаев мало, а фронтов тысячи, и на каждой из них нужны разумные, что будут защищать республику. Даже если вы ненавидите и презираете республику, вы правда верите, что в случае нашего падения они не придут за вами? Тогда вы еще больше наивны или же просто ослепли в своей ненависти. Что же могу сказать господам сепаратистам? Вы ожидаете на нашей крови заработать триллионы. Я вам обещаю, что вы утонете в этой крови, захлебнетесь кровью. Мы утопим вас в крови ваших же солдат, и мне насрать, что у дроидов нет крови. Мы утопим вас. Конфедерация падет. Да здравствует республика. Конфедерация падет. Да здравствует республика. Единым возгласом поддержали меня те, перед кем я выступал. Неплохая речь, сказал Виктивус. Мы вновь переместились, и в этот раз передо мной предстал обычный военный штаб. Девочка Тагрута подбежала к Энакину Скайуокеру, что был в видении. Учитель, прекрасная речь. Не такая уж и прекрасная, просто весу словам придает, что я генерал. Скажи такой обычный политик, его бы освистали. Впрочем, должен сказать, моя юная ученица, чтоб ты не верила царям. Что? Песня есть такая, не верь царям. В сущности, она повторяет то, что я тебе скажу. Политики лгут, манипулируют, выдают желаемое за действительное и умалчивают. Все то же самое я сделал в своей речи, и делаю каждый раз, когда выхожу перед камерами. Армия – это один из государственно образующих институтов. Если жители миров, входящих в республику, будут видеть в безликом шлеме не просто плод генетических технологий, функционирование которого ложится бременем на его карман через налоги, а своего сына, дочь, мужа, брата или же отца, тогда планеты станут более едиными, у них будет кое-что общее. Жители разных планет, пусть даже на уровне великой армии, будут скованы нерушимыми узами боевого братства. Республика из аморфного непонятного образования превратится в планету, в собственную планету. Пусть мы разрушаем город сепаратистов, но тем самым защищаем свои семьи, свою планету. Каждый будет стоять за свою планету, пусть и на чужой. Это общий метод управления. А вот эта речь лучше, сказал опять же ситх. Спасибо. За себя будущего поблагодарил темного лорда. Декорации вновь сменились. В этот раз мы были на поле боя. Это джедай, Послышалось из рации командира. «Ах, гнездо, гнездо, гнездо». Первый лейтенант пытался докричаться до передового дозора, точнее до очень хорошей идеи, если бы там не было джедая. Пара ребят должны были управлять минами у ручья, а также пара тяжелых гранатометов. Этого бы хватило двум людям, чтоб удержать ненадолго до двух взводов и нанести серьезные потери. Но учитывая, что не было выстрелов или взрыва мин, то значит джедай смог их убить очень быстро. Рота к бою. Через некоторое время появился тот самый джедай. Он поднялся из одной складки местности, черный глухой шлем, легкая броня, за спиной джетпак, вокруг ног длинная хламида черного цвета, которая по идее должна была ухудшать действия в лесу. Но джедаю это никак не мешало, даже более даже помогало. Скорее всего, при использовании джетпака его ноги не страдали от выхлопа, а хламида была сделана из очень жаростойких материалов. Первый лейтенант выжидал и не отдавал приказа атаковать, их разделяло минное поле, а если он думает взлететь, то станет легкой добычей для крупных лучеметов. Но он не был дураком, поэтому знал, кто против него действует. Энакин Скайуокер, скорее всего, это или он, а может кто-то из его черного легиона. Командование, видимо, решило ловить его легион на живца, только не ожидало, что им придет противостоять один человек. Рота Салабонов, только из учебки, против этого воина. Это не смешно. Лейтенант попытался хоть как-то сохранить своих людей. «Замечен джедай», — доложил он в рацию, игнорируя практически все правила переговоров. «Вот бы ему сюда хотя бы десяток дроидик. Хе-хе-хе, десяток которых, что стоят больше, чем вся его рота. Только индивидуальные щиты дроидов могут дать хоть какую-то надежду на выживание». Джедай же просто развел руки, и из-за склона показались два валуна, достаточно крупных, и повинуясь движению рук джедая, они покатились вверх в гору, игнорируя все законы физики, покатились прямо по минному полю, активируя мины нажимного действия, что не были выведены на пульт лейтенанта. «Огонь!» — крикнул лейтенант, как только осознал, что эти валуны направляются прямо к двум тяжелым лучеметам, все что положено на роту. Но не успел расчет лучеметов, едва успел убраться с пути камней, а сразу же начался стрельба. Сразу же окружающее пространство превратилось в настоящее светопредставление. Все стремились поразить джедая, но он был не дурак, он уже был в окопах, его световые мечи в узких пространствах творил настоящую резню. Как только джедай каким-то способом оказался в первой линии обороны, весь план обороны утратил смысл. Вторая и третья линия, огонь по джедаю, там же свои, огонь, гранаты к бою, осколочные и ионные. Лейтенант не хотел отправлять своих парней на убой, но другого пути он не видел. Они рассчитывали сражаться пусть и склонами, но не с небольшими силами. А тут кто-то, кто самим фактом своего существования множил на ноль все тактические приемы. У кого были гранатометы, и гранаты начали закидывать собственные передовые линии гранатами. Но тут джедай показал, что он мастер этой их мистической силы. Гранаты отправились обратно к тем, кто их послал. Вновь послышались взрывы. Из пальцев джедая вырвались черные молнии, которые мгновенно убивали людей. Солдаты гибли десятками. Джедаю нипочем была вся плазма, что в него посылали. Он быстрыми движениями отражал плазму обратно в тех, кто ее посылал. Недолго было до повального бегства, и оно произошло. Ни окрики лейтенанта, ни расстрел пары дезертиров не помогали. Против даже клонов можно сражаться. Они существа из плоти и крови, а это же демон из самого ада. Подкрепление к защитникам перевала все же подошло, но не так, как планировалось, артиллерийским ударом по позициям, и били свои же. Ох, что это было! Я ощущал себя тем лейтенантом, тихо сказал я. Его гнев, отчаяние и безысходность в сражении со мной. Вот тебе один из методов, подменяя себя в видениях чем-то или кем-то. Ты пока очень неопытный путешественник в видениях, но большая часть твоей судьбы скрыта, ты сам уникален. Но они могут отслеживать тебя, если ты, конечно, привлечешь их внимание с помощью корабля, дроида или чего-то еще. Также должен указать то, что все и так знают. Видение не точная наука, но есть несколько способов. Значит, поможешь? Да, помогу. Ты прав, мы темные лорды линии Бейна возводим свое мнение в абсолют, уничтожь их.